Брэннон отвернулся от окна гостиной, в которое смотрел долгое время после моего рассказа об утренних событиях. Он был, если не шокирован, то сильно удивлен и совершенно точно встревожен. «У воров говорят, кто попался единожды, попадется снова», — сказал он. «Недаром у меня возникло отвратительное предчувствие насчет тебя и департамента имперского сыска. Не стоило иметь с ними дело, себе дороже». Я задумчиво покрутила в пальцах письмо бродяги и ответила с тяжелым вздохом. «У меня не было выбора. А даже если бы и был, все уже случилось. Мне нужно думать, что делать дальше». «Нам, лисенок, нам нужно думать», — невесело улыбнулся Расмус, и у меня потеплело на сердце. «Значит, говоришь, в полночь Серый будет ждать нас?» «Да», — кивнула я, — «но мне запретили выезжать из столицы. Наверняка за нашим домом наблюдают». «Не наверняка, а точно», — хмыкнул мой помощник. «Я насчитал троих. Ты очень важная персона, Эвелин Абигайл Торч, раз тебя охраняет столько ищеек». Я подошла к окну, остановилась рядом с Расмусом и выглянула на улицу, пытаясь увидеть тех, кто следил за мной. «Но, Брэн, там никого нет, кроме случайных прохожих». «Как бы не так», — хмыкнул он. «Вон тот господин в сером совершенно случайно проходит мимо нашего дома уже в четвертый раз. Должно быть, заблудился. Вон там, на крыше напротив, притаился другой господин, пытаясь слиться с каменной трубой. Думаешь, он считает себя голубкой? Тогда почему не воркует?» «А третий?» – изумленно спросила я. «Видишь нищего на углу?» «И он тоже внештатный сотрудник», – кивнул Расмус. «Работает по всему городу, куда пошлют». Он хихикнул и добавил. «Деньги, которые ему подают, сдает в департамент по накладной. Представляешь?» «И откуда ты все знаешь?» Восхитилась я и вернулась к столу. «Как бы то ни было, мне нужно попасть на эту встречу. Бродяга пишет, что я последняя надежда, а он не похож на человека, склонного к обману». «Если честно, он вообще не похож на человека», – пожал плечами секретарь. «Он и на оборотня-то не похож. Что это за оборотень, который оборачивается по будильнику и всего на 6 часов в сутки?» «Это какое-то недоразумение, а не оборотень. Ты просто завидуешь. Его силе, его скорости, его мышцам. Ты только взгляни на этот торс, на эти кубики, я бы даже сказала, на эти...» Дразнила меня тетушка Агата в Варальберге. «Боже, как давно это было, будто в прошлой жизни». «Чушь собачья», — возмутился Брэннон. «Но признайся, Лин, что ты к нему неровно дышишь, и я что-нибудь придумаю». Взглянув на его хитрющий прищур, я принялась оглядываться в поисках того, чем можно было бы в него швырнуть, но, к сожалению, не нашла. Видимо, на моем лице отразилась растерянность, потому что Расмус тут же сменил тон. «Не расстраивайся, мы обведем их вокруг пальца, как миленьких. Главное, чтобы дознаватель Дарч или его противный начальник не заявились лично после наступления темноты. Но даже в этом случае Виль даст им понять, что мы с тобой совершаем вечерний променад на одной из улиц города. Подготовь удобную одежду, чем темнее, тем лучше, и обувь на низком каблуке. Маски я раздобуду». «Маски?» – подняла брови я. «Маски, черные, как моя жизнь», – усмехнулся Брэннон. «Если позволишь, я тебя покину. Мне тоже нужно подготовиться». «А за тобой следить не будут?» – воскликнула я. «Вдруг все, кто выходит из нашего дома, под колпаком?» Расмус на мгновение задумался, затем решительно мотнул рыжей головой. «Следили бы, если бы твое алиби можно было подвергнуть сомнению. Но, увы, оно крепче драконьей шкуры. Кроме того, я знаю, как сбивать ищеек с толку. Выйдем после 9. Распоряжусь, чтобы ужин подали в 7. Я ставлю 5 к 1, что слежку снимут еще до обеда, но лучше перестраховаться». Брэннон ушел. Я заняла его место у окна, снова увидела господина в сером, который теперь направлялся в обратную сторону, и подумала об Оскаре, замеченном из окна квартиры Валери. Интересно, что за дела привели его в тот район? Или это простое совпадение? Мог ли он быть знаком с ней? Дом леди Гроус располагался в 20 минутах ходьбы от дома Валери. Если бы Пенелопа посещала гадалку, как выразился Лис, она рассказала бы мне об этом, я уверена. Но, возможно, ее посещала не она, а Оскар. Однако Оскар не производил впечатления человека, склонного к мистике. Даже тогда, когда я впервые появилась на пороге их дома, он встретил меня с тщательно скрытой иронией, а к возможному призраку отнесся скорее как к недоразумению, вроде паутины в углу, чем как к явной угрозе. Мысленно оставив себе пометку навестить Пенелопу в ближайшие дни, я вернула письмо бродяге в конверт, а конверт в сумочку, где уже лежало фото шхуны, найденное в доме Череша Пакса. после чего вызвала Вели и приказала подать завтрак, поскольку утром поесть так и не успела. За окном зашумел дождь. Потемнело, хотя не миновало и половины дня. Пришлось включить люстру. Глядя, как медленно разгораются искры в стеклянных колбах, я вспомнила фотографию в газете. Капитан Рич унес в могилу тайну своей смерти, но, возможно, она известна кому-то, кто служил вместе с ним на бегущей. Мне понадобится список членов команды. Если бы не шпионы Лиса, дежурящие за дверью, я прямо сейчас отправилась бы разыскивать интересующие меня сведения. А теперь придется ждать, пока подозрительность шефа департамента имперского сыска уменьшится до приемлемых размеров. В том, что он подозревает в чем-то противозаконном любого, с кем имеет дело, я даже не сомневалась. Работа у него такая. Вель принесла завтрак, и я невольно улыбнулась ей. После переезда из Варальберга девушка расцвела, как дивный цветок. Если при первом знакомстве ее красота показалась мне не яркой, то сейчас Вельмина выглядела так, что я всерьез обеспокоилась о ее будущем. «Скажи, тебе хорошо здесь?» – спросила я. Она удивленно взглянула на меня и закивала. «Тебя никто не обижает?» Невысказанный вопрос в голубых глазах. «Вельмина, я хочу, чтобы ты знала, я очень рада, что ты работаешь у меня». Девушка улыбнулась и прижала руку к сердцу, после чего присела в легком реверансе и убежала прочь, легкая, как горная лань. Глядя вслед, я раздумывала о том, как это удивительно, когда чужие люди становятся родными и близкими. Впервые посетив Валери, я увидела огромную мадам в безвкусной хламиде. Нечто из разряда уличных фокусников, которые обманут тебя в любом случае. И лишь когда она заговорила, я поняла, что мадам не так проста, как кажется. А потом я просто перестала воспринимать ее полноту и яркий макияж, простоватую речь и ругательства, которыми она виртуозно сыпала, если была чем-то недовольна. Я не видела тела, я видела душу, и душа была прекрасна и добра ко мне, как никто и никогда, кроме бабушки. Слезы снова показались на глазах, но я отерла их тыльной стороной ладони. Нет, я больше не стану плакать, я стану действовать. Валери будет похоронена не как какая-то там гадалка, а как близкий мне человек. Когда закончится следствие, я приведу в порядок ее земные дела, выплачу долги, если они были, раздам вещи нуждающимся, распоряжусь, чтобы смыли пентаграмму с пола и сняли амулеты со стен. Мне представилась пустая, будто лишенная причины для собственного существования квартира. Бог с ней. Это лишь внешняя оболочка. Богатство человека в его деяниях, а не вещах, которыми он окружает себя при жизни. Вот только что делать с Ромео? В этот момент из кабинета раздался женский вскрик. Поскольку в квартире были только мы с Вельминой, я сделала вывод, что кричит она, и кинулась туда. Вбежав в комнату, увидела следующую картину. Горничная, схватившись за голову, разглядывала лежащую у ее ног погребальную урну. Судя по валяющейся рядом метелке для пыли, Вельмина убиралась в комнате, но, передвигая журналы на полке, случайно толкнула урну. «Что случилось?» – спросила я, подходя. «Нет, урну она уронила не случайно, а тогда, когда прочитала надпись и сообразила, что это именно урна. Я поняла это, стоило разглядеть лицо Вель, на котором отразился весь спектр эмоций, начиная от страха и заканчивая крайним изумлением. «Меня уронили, это безобразие!» Послышался сердитый голос. Из стены до половины высунулся дед. Вид у него был до нельзя разгневанный. «Я сейчас кому-то руки оторву», — пообещал он, глядя на побледневшую горничную. «Аккуратнее надо быть с мертвыми, они и ответить могут». «Дедушка, пожалуйста, успокойся». Я ободряюще кивнула Вельмине. «Иди, я сама разберусь». «Какой я тебе дедушка?» — рявкнул он. «Мы же договорились». Вель исчезла с такой быстротой, будто дед гнался за ней, размахивая собственной урной. «Немедленно поставь меня на место», — приказал дед и шагнул из стены. «Надеюсь, урна цела? Иначе тебе придется заказывать новую и срань господня соскребать мой прах с пола». Я подобрала урну и внимательно ее осмотрела. Слава богу, границ неверийского кряжа был крепок, как стены, окружавшие Валентайн. «Стой!» — воскликнул дед, когда я потянулась к полке. «Почему бы тебе не подобрать для меня другое пристанище?» «А чем тебя это не устраивает?» Невинно поинтересовалась я, подвигая поближе к урне последний номер нарядного обозревателя. «Пф!» — фыркнул дед. «И в кого ты только такая вредная уродилась?» Я благоразумно промолчала. Если вредность во мне и присутствовала, ее источник сейчас стоял напротив. Точнее, дух источника. «Обвинение в убийстве с тебя снимут?» Между тем спросил дед и уселся за мой рабочий стол, словно за свой. Я кивнула, подобрала метелку, отнесла к двери и повесила на ручку. Вель заберет, когда вернется. Она была тебе близка, та женщина, которую убили? Вдруг спросил дед. С удивлением взглянув на него, поинтересовалась. «Откуда ты знаешь, что это женщина?» Бенедикт невразумительно пожал плечами, из чего я сделала вывод, что наш разговор с Расмусом он подслушал. Подойдя, остановилась у стула, на котором устроился Бенедикт, и смотрела на деда до тех пор, пока он не проворчал «Ну так и быть, садись!» и не пересел на стул для посетителей. «Валери научила меня не бояться таких, как ты», сказала я, прислушиваясь к своему голосу, «не дрогнет ли?» Ведь теперь мне следовало говорить о ней в прошедшем времени. Поддерживала тогда, когда все от меня отвернулись. «Ну, неправда», — улыбнулся дед. «Не все. Я вот все время тебя поддерживал». «Да ну», — удивилась я. «Твои вопли про отрублю голову до сих пор звенят у меня в ушах». «Я старался». Довольно покивал он и сменил тему. «Знаешь, о бегущей в свое время много писали в газетах». «О шхуне капитана Рича?» — удивилась я. «Ричи и в Норрофинде как блох у дракона», — хмыкнул Бенедикт. «Это имя ни о чем бы мне не напомнило, а вот название корабля — другое дело. Хорошо, что в моем возрасте я не жалуюсь на память». «И что же они писали?» «Она была в числе 10 судов, отправленных вокруг света в поисках артефактов», — заговорил дед. «Первая экспедиция, собранная по инициативе императора. Поэтому в нее нанимались лишь опытные экипажи. 6 кораблей не вернулись назад. Бегущая была одной из вернувшихся. Шхуну встречали с триумфом. Ее трюмы ломились от артефактов, привезенных с той стороны моря. Племенам, живущим на южном побережье, те были без надобности, поэтому они отдавали их просто так». «Но откуда у них столько артефактов?» – удивилась я. «Тем более, что, как ты говоришь, они ими не пользовались. Их привозили кочевники из пустыни и обменивали на нужные товары. Многие артефакты, например, драгоценные камни, красивы сами по себе. Местные жители использовали их для украшения жилищ и одежды, не подозревая об истинной ценности». Я задумалась. Убийство капитана Бегущей и Череша Пакса, фото с памятной надписью от человека, который, возможно, что-то знал, поскольку писал «У тебя все получится». А может, он и был убийцей Пакса, или... и того, и другого. Рассказанное дедом проливало новый свет на эти события. Артефакты всегда ценились в Норрофинде. А шхуна капитана Рича привезла их много. Возможно, отчиму известны подробности той экспедиции, ведь сейчас он один из тех, кто напрямую отвечает за их снаряжение и отправку. «Капитан Рич еще участвовал в подобных путешествиях?» — уточнила я. «Да, и вышел в отставку спустя 10 лет», — кивнул дед. «Видимо, билеты в театр были куплены им для себя и супруги именно по этому поводу. И надо же было случиться такому несчастью». «Артефакты», — задумчиво проговорила я. «Артефакты бывают разными», — усмехнулся дед. «За некоторые не жалко и убить». Я вскинула взгляд, но стул для посетителей уже был пуст. За окном мелькнули постовые огни на выезде из города. Спустя несколько минут антикат затрясся по ухабам, съехав с главной дороги на проселочную, и сбавил ход. Свет фар освещал густые заросли, выползающие на обочины, и густую подкронную тьму. Мы ехали по лесистой местности в сторону деревеньки под названием Обленищево. Брен был прав. Наблюдения с меня сняли сразу после обеда. Когда Расмус вернулся из города, ищеек уже не было. Однако, помня о вероломстве шефа департамента имперского сыска, мы все же покинули квартиру на улице первого пришествия тайно, одетые в черное, скрыв лица под масками. Выбрались через чердачное окно на крышу соседнего дома и так по крышам миновали несколько кварталов, после чего спустились вниз, где Бреннан нанял антикат, посулив Меганику хорошие деньги за загородную поездку. «Останови на развилке, которая ведет к деревне!» — громко крикнул Расмус, стукнув в переднюю стенку антиката. Оттуда донеслось в ответ «Как прикажете». «Мы не поедем в деревню?» — удивилась я. «Не будем глаза мозолить», — пояснил Брен. «У меня есть карта, до мельницы всего полчаса пути от Обленищева. Пойдем по берегу реки». «Но темно же!» — возмутилась я. «А твои светляки на что?» — хмыкнул он. «Лин, ты иногда как ребенок, ей-богу». Я обиженно промолчала. Спустя некоторое время антикат остановился, как и попросил Расмус, на перекрестке. На повороте стоял добротный деревянный щит с надписью «Обленищево» и толстой стрелкой, указывающей путникам, в какую сторону идти. Ниже, более мелко, было приписано «Деревенские яства за полцены». Прочитав ее, Брэн засмеялся и, взяв меня за руку, повел сначала по дороге, потом через поле. Послышался шум воды. Мы вышли на берег небольшой речки. Темно не было, хватало света от печально глядевшей луны и ее отражения, неверно подрагивающего в воде. Однако светляков я все-таки выпустила. Они велись у ног, освещая едва заметную тропинку. Вдали что-то зашумело. «Мельница работает», — пояснил Расмус в ответ на мой вопросительный взгляд. «Мы почти пришли». Кажущаяся в темноте еще более черной, без единого огня, башня походила на древнее чудовище, прилегшее отдохнуть. Лопасти неспешно хлопали по воде, рождая звуки, похожие на сонное дыхание. Мне вдруг представился дракон, заснувший на берегу. Сейчас он пробудится, услышав шаги, поднимет точеную голову на длинной шее и уставится на нас огромными огненными глазами, имеющими способность заглядывать прямо в душу. Пугающее и пленительное одновременно видение было столь ярким, что по спине побежали мурашки. Вдруг вспомнилось, как в детстве я представляла, что у меня есть друг-дракон, который никому не дает меня в обиду. Живых обидчиков сжигает, а неживых сдувает струей пламени, бьющей из пасти. Жгучее прикосновение спугнуло картинку. Поскольку к мельнице мы подходили сзади, пришлось продираться через заросли крапивы. Стебли, на которые наступал шедший впереди Брэннон, щелкали и хрустели, словно старые кости, прежде чем стать прахом. Звуки казались ужасающе громкими, и я удивлялась, отчего все жители деревни еще не прибежали сюда, дабы взглянуть на незваных гостей. Словно в ответ на мои мысли массивный силуэт вдруг выступил из темноты и хрипло произнес: «Вы все-таки пришли?» Расмус остановился лишь на миг, каблуком прижать к земле особенно упрямый стебель, после чего пробормотал: «А вот и серый», и вывел меня на освещенный луной участок земли перед входом в башню. Фигура шагнула вперед, обретая перспективу. Бродяга был одет в какую-то мешковатую хламиду с капюшоном, под которым я разглядела знакомое изможденное лицо и глаза, ярко сиявшие зеленым. Под луной это было особенно заметно. Я смутилась, не зная, с чего начать. «Добрый вечер, как поживаете?» — хмыкнул Брэннон, когда понял, что мы с оборотнем замолчали, глядя друг на друга. «Вы пришли», — повторил бродяга, не обращая на него внимания. «Вы решились?» «Я не смогла отказать в помощи тому, кто в ней нуждался», — ответила я. «Но чем я могу помочь вам?» Оборотень, словно спохватившись, оглянулся на дверь за своей спиной и предложил: «Зайдем внутрь, здесь мы слишком на виду». «Вы же писали, что мельница заброшена и даже пользуется дурной славой». В голосе Расмуса звучала ирония. «Кто же нас здесь увидит?» Бродяга неопределенно пожал широченными плечами и первым скрылся внутри. Переглянувшись, мы с Брэном последовали за ним. Света от огарка свечи, стоявшего на какой-то бочке, было слишком мало, поэтому с моей ладони взлетели светляки, освещая внутреннее пространство башни. Да, мельница была давно позабыта. Несмотря на то, что вода продолжала крутить колесо, Жорнов застыл в неподвижности, покрытой плотной пылью. На полу валялась полусгнившая солома, пахнущая прелой землей. «Простите, не могу предложить вам чаю?» Вдруг улыбнулся оборотень. «У меня дома к чаю всегда подают такие маленькие пирожные с кремом и взбитыми сливками. Мы называли их лебедушки». «У вас дома?» – переспросила я. А Расмус воскликнул изумленно: «У вас есть дом?» Бродяга помрачнел и прянул в темноту. «У меня есть дом», – донеслось оттуда. «Но я не могу туда вернуться, именно поэтому я прошу вашей помощи, леди Эвелин. За последние дни я порядком устала от тайн, недомолвок и заговоров. Правда, вот что мне сейчас требовалось больше всего». «Если у вас есть дом, значит, должно быть и имя. Назовите его, и я подумаю, чем могу вам помочь», — решительно сказала я. «И выйдите на свет, я хочу видеть ваше лицо». Брэннон покосился на меня и направился к выходу, шепнув: «Посторожу». Бродяга вернулся. Дрожащий от сквозняков огонек свечи и магические светляки, парящие над ней, заставляли тени перемещаться. Робкий свет тек плавно, будто водоросли в глубине реки, мерно несущей воду с гор к морю. Но лицо оборотня я видела так же ясно, как и под лунным сиянием. «Виконт Теобальд Рич, урожденный Рослинс, к вашим услугам», — произнес он. Слова дались ему с трудом. Я рассматривала его с изумлением, не зная, что сказать. «Так вы не оборотень?» — опередил меня Расмус из-за двери. «Нет», — махнул космами новоявленный виконт. 10 лет назад на меня наложили злые чары, и за них я большую часть суток провожу в зверином обличье, лишь ненадолго становясь человеком». «Но кто сотворил с вами такое?» — воскликнула я, приходя в себя после минутного замешательства. «Это я и хочу выяснить с вашей помощью, леди», — невесело усмехнулся Теобальд. Я молча разглядывала его, перебирая в памяти все, что знала о графе Рослинсе, том самом, что настойчиво приглашал на юбилей мою бабушку. Рослинсы были одним из древнейших в Норрофинде семейств. Кобальд Рич, первый граф Рослинс, прибыл для строительства Валентайна в составе неверийской делегации, но город не манил его. Когда его услуги более не потребовались, он попросил у принца Стича разрешение возглавить экспедицию на север, в еще не исследованные уголки новой страны. За составление первой карты этих земель Кобальд получил наследуемый титул и провинцию Рослинс на полюбившемся ему севере, которая позже стала одной из крупнейших в королевстве. Его потомок Эндрю Рич, последний граф Рослинс, был другом моего деда Рогадона Варальберга. Я помнила графа, приехавшего на похороны дедушки. Высокий, жилистый старик с аккуратной бородкой, насмешливым взглядом и язвительной речью. Судя по всему, характер у него был не сахар, что не мешало ему искренне печалиться о почившем товарище. Когда он уехал, бабушка заметила, если бы Эндрю не существовало, его следовало бы придумать. У нем столько энергии, что поставь рядом с ним яйцо, из него тут же вылупится дракон. Слава богу, что он здесь не задержался. После смерти первой супруги Кейтлин он долго жил один, но потом взял в жены дворянку из небогатого местного рода, намного моложе его самого. Характер у нее, если верить слухам, был под стать супругу. О потомках графа я, как ни старалась, вспомнить не могла. Судя по темпераменту старшего Рича, детей у него должно было быть много, как и проблем с ними связанных. «Где вы провели эти 10 лет?» — спросила я. «Бродяжничали? В газетах о вас ничего не писали». Горькая усмешка коснулась мужественных губ оборотней и пропала, словно ее и не было. «Полагаю, родные сделали все, чтобы скрыть мое исчезновение. Не удивлюсь, если вам расскажут о том, что я отправился путешествовать, гонимый страстью к приключениям и новым землям, как мой знаменитый предок». «Отец так не любит вас?» Удивилась я и тут же смутилась, поняв, что сказала бестактность. «Простите, ради бога, Теобальд, я не хотела вас обидеть. Можете звать меня Тео», — улыбнулся он. «Отец? Он хорошо ко мне относился, но не стал бы мешать, если бы я действительно решила отправиться в путешествие. У рослинцев существует понятие «зов крови», введенное еще Кобальдом. Считается, что истинные наследники рода не могут ему противиться. Зов заставляет их оставить дома и поспешить навстречу неизведанному, и горе тому, кто встанет у них на пути». «Надо же», — пробормотала я. Виконт шагнул вперед. Теперь он нависал надо мной, как гора над мышью. Его зеленые глаза загадочно светились в полумраке, наводя на мысль, что все это розыгрыш, и на самом деле он настоящий норрофинский оборотень. «Помогите мне», — попросил он. «Вам придется найти повод, чтобы оказаться в Рослинберге и узнать, кто из близких подлил мне чёртово зелье. Если вы узнаете это, возможно, я смогу заставить его вернуть мне человеческую сущность». «А почему вы думаете, что это кто-то из семьи?» Пискнула я, все больше ощущая себя маленьким хвостатым грызуном, которого сейчас раздавят. Теобальд на миг прикрыл глаза, будто пытаясь вспомнить день или ночь, когда прекратилась его обычная жизнь. «Больше некому. В тот вечер мы не приглашали никого на ужин. Вкус вина показался мне странным, но все пили одно и то же, и я не обратил на него внимания. Брат ушел первым, он быстро пьянеет и начинает нести чушь, а отец этого не любит. Затем столовую покинула Клементина, это его вторая жена, с сыном. Отец заново завел свою песню, и я сообщил ему, что если он не перестанет, я навсегда покину дом». «Какую песню?» Заинтересованно донеслось из-за двери. Теобальд поморщился. «Он хотел, чтобы я женился, и предлагал на выбор девушек на выданье из знатных родов Норрофинда». «Вы жениться не хотели?» — уточнила я. «Не на тех, кого выбрал отец», — пожал плечами Виконт. «Я предпочел бы сделать это по собственному желанию». «И что случилось дальше?» «Я почувствовал, что у меня кружится голова, и ушел к себе. Часы как раз пробили полночь. Последнее, что я помню, как провалился в тяжелый сон. Пришел в себя уже зверем в дремучем лесу. Наверняка вам известно, какими обширными угодьями владеют рослинцы. Помню, как бежал, не разбирая дороги, пока не упал от утомления. Меня пугали звуки, которые были чересчур громкими, запахи, их стало слишком много. Проснулся ближе к полуночи, вновь превратился в человека и вспомнил произошедшее рано утром, как, обнаружив, что стал волком, поспешил скрыться, страшась того, что слуги, увидев меня, убьют, потому что решат, будто настоящий зверь пробрался в замок. Поначалу чужая сущность полностью подчинила меня. Даже на короткое время, становясь собой, я вел себя как зверь, и потому был опасен для других людей. Понимая это, я бежал все дальше и дальше, покуда не очутился в отрогах Неверийского кряжа, где и провел последние 9 лет. Около года назад ко мне вдруг стало настойчиво возвращаться память и прежние человеческие навыки. Словно чары слабели, а влияние зверя уменьшалось. Я вспомнил, как меня зовут, где находится мой дом, и твердо решил вернуться, ведь не дело урожденному Рослинсу таиться в диких чащах. Я отправился в обратный путь, но попал в капкан в ваших землях в Аральберге. Дальше вы знаете. Я твердо намерен вернуться домой, однако тот, кто сделал это со мной, все еще в замке, и стоит мне вернуться, он попробует навредить снова, либо мне, либо, что гораздо хуже, кому-то из моих близких. Вот почему мне нужен помощник. Кто-то, кто знает о моем нынешнем состоянии и кому я могу доверять безоговорочно, как доверяю вам, леди Эвелин». Пока он рассказывал, от него исходила волна давно сдерживаемой боли, такой сильной, что я едва не застонала, и поспешила отступить, разрывая возникшую между Тео и мной опасную близость. Не время страдать. Маленький Кевинс внутри меня уже требовал действий. Поэтому первое, о чем я вспомнила, было так и не принятое бабушкой приглашение на юбилей графа. Кроме того, мне настоятельно требовалось заглянуть в Алиантум Рослинберга. Но где хранится этот Алиантум? В замке графа или в старейшей библиотеке Норрофинда, располагавшейся в столице провинции Краале, в древнем монастыре под названием Драконья обитель? «Где хранится ваш родовой Алиантум?» — спросила я, когда мужчина замолчал, тяжело дыша. Воспоминания заставляли его страдать. «Как вы сказали? Алиантум?» — изумленно переспросил виконт. «Алиантум, он самый!» — эхом донеслось от двери. В отличие от Теобальда, Брен прекрасно понимал ход моих мыслей. «В драконьей обители? Все ценные книги рослинцев хранятся там? Местные монахи владеют секретом сбережения древних рукописей. Недаром Рослинбергская библиотека так знаменита», — ответил Тео, и в его голосе прозвучала гордость. «Как думаете, ваш отец даст мне разрешение посетить ее, чтобы увидеть Алиантум?» — задумчиво спросила я. «Почему нет?» — воскликнул Теобальд и, вдруг придвинувшись, взял меня за руки. «Леди Эвелин, Лин, вы согласны?» Послышался скрип двери. Это Бреннан просунул внутрь голову, глядя на нас с любопытством. Я вспыхнула, слова виконта прозвучали так романтично, хотя означали совершенно иное. «Постараюсь вам помочь», — сухо ответила я и выдернула свои пальцы из его. «Скоро у графа день рождения. Если мне удастся получить приглашение, я поеду в Рослинберг и сделаю для вас, что смогу». Виконт сверкнул глазами. «Сегодня же отправлюсь в родные края и буду ждать вас там», — сказал он. «Я найду вас сам. Просто заведите привычку вечером выходить в парк с южной стороны замка. Ориентиром послужит грот, отмеченный скульптурой лесной нимфы у входа. И еще было бы не тактично просить леди оказать мне подобную сомнительную услугу, не дав ничего взамен, но сейчас я могу заплатить только этим». Он снова взял меня за руку. На мою ладонь упал старинный перстень, украшенный пламенеющим кабошоном, от которого исходила сдержанная мощь, легко позволяющая отличить магический артефакт от обычной драгоценности. «Я не могу это принять!» — воскликнула я. «А если я ничего не узнаю?» «Перстень ваш в любом случае», — твердо сказал виконт. «Вы спасли истекающего кровью зверя, освободили от капкана и исцелили. Вы пришли сейчас, хотя могли бы выкинуть письмо и забыть обо мне. Это древний артефакт, фамильная драгоценность рослинцев. Семейная легенда гласит, что он содержит каплю драконьей крови. Перстень принадлежал моей матери, а я носил его как наследник рода. Он единственное, что я смог сохранить, превратившись в зверя. Теперь я хочу, чтобы он принадлежал вам». Я потрясенно смотрела на украшение. В глубине рубиново-красного камня бесконечно бежали по кругу яркие искры, тонули в алой глубине, чтобы спустя мгновенье вновь вынырнуть на поверхность и продолжить движение. «А что он делает?» — не выдержал любопытный Расмус. Теобальд пожал плечами. «Никто не знает. Маги, гостившие в нашем замке, пытались разбудить сокрытую в нем силу, но им это не удалось». «Как красиво!» — завороженно прошептала я, не в силах оторвать взгляд от вальсирующих искр. «Могу дать вам совет?» — спросил Виконт. Я посмотрела на него. «Если перстень увидит кто-то из моих родственников, следите за их реакцией. Она может выдать того, кто совершил злодейство». На миг мне привиделось, будто я вхожу в незнакомый замок, огромное сооружение из серого с красными прожилками камня. По широкой лестнице, украшенной пылающими факелами, спускается навстречу седой старик в накинутых на плечи роскошных мехах. Я моргнула, и видение исчезло, оставив в сердце твердое намерение посетить Рослинберг. Нужно придумать, как уговорить бабушку принять приглашение. Но это потом, а сейчас меня ждет Валентайн. «Вам пора уходить», — правильно истолковав выражение моего лица, произнес Теобальд. «Леди Эвелин, Лин, я хочу сказать, что очень рад снова вас видеть». Брен вдруг зашел внутрь, взял меня за руку и буквально потащил прочь, кинув через плечо взаимно. Виконт не делал попытки нас задержать, но я спиной ощущала его жгучий взгляд, в котором смешались изумление, возмущение и надежда. Сама я была так удивлена поступком Расмуса, что опомнилась лишь тогда, когда мы оказались на приличном расстоянии от мельницы. «Что ты себе позволяешь?» Возмутилась я и остановилась, дернув его за руку. «Брен, что это было?» «Он смотрит на тебя, как кот на масло», — прошипел Расмус. «А ты на него, как заворожённая мышь на гадюку. Сначала пусть станет обратно человеком, а потом можешь влюбляться в него сколько захочешь». «Ты так заботишься обо мне?» Спросила я, пораженная внезапной догадкой. «Именно!» Сердито фыркнул он. «Если ты не сможешь снять чары, и он останется таким навсегда, на что ты обречешь себя в союзе с ним? На жизнь в изгнании, в укрытии, в вечном страхе, что кто-то узнает правду? Оно тебе надо?» Я не знала, гневаться или смеяться. С одной стороны, Расмус перегибал палку и лез туда, куда не следовало. С другой, к моему величайшему сожалению, он был прав. Голову терять не следовало. «Ну хорошо». Несколько раздраженно согласилась я и двинулась вперед. «Твои доводы меня убедили. Едем домой».